Матерь Агни-йоги. Опустошенность сознания часто зависит от размагничивания его окружающей сферой. Один в поле воин, но как же ему тяжело, когда единением силы умножить нельзя, ибо пусто вокруг. Через явление размагничивания надо проходить, удерживая близкое единение с учителем света. Иначе можно и не выдержать явление света отдачи.